Глава третья, в которой награда находит своего героя. В кабинете капитана третьего жандармского корпуса, в чью зону ответственности входил Андалор и его окрестности, и куда уже в четвертый раз за три дня привели для допроса Малка, было душно, жарко и отвратительно воняло бумажной пылью. Ерок знает, как здесь мог находиться хозяин помещения. Может, привык или владел каким-то особым секретным чиновничьим заклинанием. Для Малка каждый визит становился подобен пытке. Даже в камере предварительного заключения, куда его доставили сразу после прибытия поезда в культурную столицу, было лучше, чем здесь. Там хотя бы не приходилось часами ерзать на стуле, ожидая, пока капитан Терхат соблаговолит оторваться от своих бумаг и начнет разговор. Правда, сегодня было не так скучно. Малк ухитрился найти себе развлечение. В комнату залетела удивительно крупная муха, которая принялась кружиться над горшком с росянкой, явно любимец капитана. Она то подлетала ближе, так и норовя опуститься прямо на листья, то в панике улетала прочь. Жужжащую тварь словно что-то влекло и в то же время отталкивало от хищного растения. Наблюдать за ней, гадая о том выборе, что она в конце концов сделает, было довольно интересно. До того самого мига, пока один из цветков внезапно не выстрелил в сторону мухи, разъявленной пастью, и успешно ее не заглотал. И Малк ощутил себя в этот самый миг точно такой же мухой. «Так, парень, давай повторим», — внезапно нарушил тишину капитан Терхат, отодвигая в сторону все прочие документы и оставляя перед собой лишь папку с делом о кровопролитии на Колхаунской железной дороге. «Ты с друзьями сел в поезд, чтобы...» Неприятным голосом забубнил жандарм, но был прерван Малком. «Да сколько можно-то, а? Четвертый допрос уже. Все из меня выжили, все до капли, а вы не унимаетесь», — взорвался он. «Есть убийцы и террористы, есть люди, которые помогли их остановить. Какие здесь могут быть неясности, из-за которых меня третий день здесь держат?» Хозяин кабинета, ничуть не изменившись в лице и никак не показав, что недоволен реакцией задержанного, неторопливо оторвал взгляд от бумаг и внимательно посмотрел на Малка. «Юноша, вы спрашиваете, сколько можно? Серьезно? После всей той ерунды, что вывалили на меня на допросах, он выпустил документ из рук и откинулся на спинку кресла. «А давайте я расскажу ту версию событий, которая видится мне гораздо более реалистичной, чем ваша», — проникновенно сказал капитан Терхат, презрительно ткнув пальцем в материалы дела. «Итак, в Колхауне в поезд садится весьма важный человек, сын колхаунского наместника, если быть совсем уж точным. Минимум охраны, ставка делается на конспирацию. Однако где-то происходит утечка. И о родственнике наместники узнают лоялисты. Кто это такие, по газетам знаешь?» Капитан как-то незаметно перешел на «ты», затем вдруг замолчал и, достав из ящика стола сигареты и зажигалку, с наслаждением затянулся. «Так вот, лоялисты мимо такого подарка святых пройти не могут и начинают готовить покушение. Причем не тупой подрыв бомбы, а нечто более масштабное, с привлечением демонических союзников». Жандарм выпустил в потолок струю дыма и усмехнулся. «Да-да, защитный контур бронепоезда, позволивший демону незамеченным забраться на крышу, повредили именно они. Наши специалисты установили это совершенно точно. Чего они не поняли, так это почему рогатый гость из Нижних миров вдруг перестал слушаться своих союзников и пошел в разнос. Тварь хоть и была тупа, как пробка, но крышу ломать и прочие непотребства вытворять — это уже перебор даже для нее». Капитан энергично поскреб пальцами гладко выбритый подбородок и словно невзначай спросил. «Ты случайно не знаешь, в чем причина, нет?» Малк, уже примерно представляющий, куда ведет его собеседник, мрачно помотал головой. «Ну ладно, вернемся к нашим лоялистам», — покладисто сказал капитан Терхат и продолжил. «Демон погибает, однако это наших убийц не останавливает, они продолжают операцию. Впрочем, я бы на их месте поступил точно так же. Оружие есть, люди подготовлены, а то, что вместо двух адептов в охране оказались один адепт и бакалавр, это не более чем невезение. Проблема в другом, в гибели последних выживших, террористов, от руки едва ли не подростка, который влезает куда не надо, а потом бах, бах, и нам некого допрашивать. Как-то это слишком все удачно для организации лоялистов складывается. Ты не находишь?» «Не нахожу. Если бы нас кто-то спросил, то мы с друзьями от такой удачи с радостью бы отказались», — жестко ответил Малк, играя желваками. Капитан лишь коротко и зло хохотнул. «Отказались они. Демон к ним в купе лезет, плейлисты рядом побоище устраивают. И все это чистой воды совпадение. Тырхат в очередной раз глубоко затянул сигарет. Не знаю, как-то на мой вкус странные нынче покорители столиц пошли. Чересчур подозрительные. То есть вы считаете, что мы с террористами заодно? Не выдержал Малк, страшно при этом побледнев. Пока не решил, но подозрения имеются, кивнул жандарм. Сам посуди, чем вы не группа зачистки? И ведь как со своей задачей справились? Малк, до последнего момента считавший, что его заключение под стражу не более чем стандартная процедура, и переживавший лишь из-за уже стартовавших вступительных испытаний в Школу Трех Святых, вдруг ощутил, что под ногами словно раскрывается бездна. Неожиданно все его будущее оказалось в руках сидящего перед ним человека. Человека, в воле которого было не то, чтобы перечеркнуть мечты Малка, а вовсе посадить его в тюрьму. «Погодите, ну что за вздор? Какая мы группа зачистки? Какие сообщники лоялистов?» — завопил он в панике. «Мы в школу магии едем поступать». Капитан внезапно силой шарахнул ладонью по столу, заставив Малка едва ли не подпрыгнуть на месте. «А ну, тихо!» — прорычал жандарм, разом избавившись от налета вежливости, что он демонстрировал Малку до этого. «А кто вы есть?» «Может быть, герои? Может быть, вас вообще наградить, а?» Тырхат медленно вздохнул, успокаиваясь, и уже без крика сказал. «Особенно ты у нас герой. С одной отметкой о неблагонадежности и порочащими связями. Думал, поленюсь в архив человека послать? Ошибаешься. Я как одну черную звезду у тебя в паспорте увидел, так сразу запросы отправил. Сегодня вот ответ пришел». Малк опустил голову и уставился в пол. Дальше можно было не слушать. Наставник, научивший простого интернатовского пацана почти всему, что он знает и умеет, в то же время изрядно запятнал его биографию. Участие в заговоре против регентов, попытка восстановления монархии, вооруженный мятеж, использование запрещенных заклятий, побег из-под стражи. Слишком много всего натворил Реслан Ском, чтобы, наконец, добравшиеся до него власти, оставили без внимания даже его родственников и учеников. «Хотя, знаешь, зря я тебя лоялистом назвал. Тут я погорячился, споров нет», — продолжал рассуждать капитан. «Настоящий монархист с любителями демонов на одну лавку не сядет. Какое уж тут сотрудничество. Впору говорить о прямой конкуренции. Что, впрочем, не лучше. Для тебя не лучше». Он вдруг навалился грудью на стул и доверительно спросил. «Не пойму, как же тебя так угораздило вляпаться с отметкой-то? У твоего жирного приятеля и девочки-красавицы все чисто. Ерох хвостов не найдет. А ты вдруг так выделяешься». Услышанное заставило Малка вздрогнуть и удивленно уставиться на капитана. О том, что отец Талфана собирался купить сыну чистую биографию, он знал. Но вот о том, что Хилавия могла похвастаться тем же самым, слышал впервые. «Но не у жандарма же о том спрашивать?» Малк снова опустил голову. «Молчишь? Ну, молчи», — пошлительно кивнул Тырхат. «А я тогда пока кое-какие бумаги подготовлю». Повисшая пауза была настолько выразительной, что даже дурак догадался бы. Все это явно было неспроста. «Ладно, я все понял. Не надо больше этих измышлений и хождений вокруг да около», — устал сказал Мал. «Говорите прямо, какие документы я должен подписать и от чего отказаться, чтобы вы отпустили меня и моих друзей». Тырхат, услышанное, тут же заставило расплыться в улыбке. «Вот, совсем другой разговор. Я сразу понял, что вы весьма смышленый юноша. Люблю таких». Он в деланном восхищении закатил к потолку глаза и через мгновение снова уставился на Малка. Но уже без капли теплоты, волчьим голодным взглядом. «Перелистывай и переписывай свои показания. Особо остановись на том, как сидел в вагоне-ресторане, дрожал как зайчик и даже помыслить не смел о каком-то геройстве. И не забудь отметить подвиг солдат, служащих в Калхаунской железнодорожной компании, которые в рукопашной схватке на твоих глазах расправились с террористами. Но...» — начал было Малк, однако был тотчас прерван повелительным жестом капитана. «Пиши, твои приятели еще в первый день нужной бумаги подмахнули и по своим делам отправились. И ты бы с ними ушел, если бы не отметка эта твоя Ерохова». Тут, словно спохватившись, Тырхат полез в ящик стола и достал оттуда уже заполненный бланк. «А потом вот это подпишешь». «Что это?» — подозрительно спросил Мал. «Разрешение на применение к тебе ментального заклинания второго круга», — Равнодушно дернул щекой капитан, словно речь сейчас шла не о чтении разума, а о чем-то скучном и малозначительном. «Хочу убедиться, что ты действительно никак не связан с террористами. Но ты можешь отказаться, настаивать не буду. Правда, тогда раньше положенных по закону 2 седмиц из камеры не выпущу. Выбирать тебе». «Погодите, какие 2 седмицы? У меня вступительное испытание. Я уже через банк в школе даже залог внес. Мне больше нельзя в камеру». Откровенно запаниковал Малк, оказавшийся совершенно не готовым к столкновению с незнакомой ему реальностью современного Бория. «Тем более, подписывай», — сочувственно сказал жандарм, после чего сделанным участием вдруг посоветовал. «И это, парень, когда будешь в подвиге своих спасителей расписывать, про карлика или как там его, ни слова. Ладно, если бы еще кто-то другой его видел, но ты единственный свидетель. А раз так, то и нечего марать бумагу своими фантазиями. У тебя на почве переживания и галлюцинации начались. А людям потом расследование проводить. Не надо так». «Да какие там галлюцинации, господин капитан!» Едва ли не вскричал Малк. Мало того, что у него отняли победу и вынуждали участвовать в самом настоящем фарсе, так еще и едва ли не в сумасшествии заподозрили. «Разве можно с таким смириться? Я же...» Вот только его возражения никого не интересовали. Получив все нужные подписи, никак не реагируя на слова Малка, Терхат освободил поверхность стола от бумаг и взгромоздил на нее опускающие радужные блики стеклянный параллелепипед. Внутренности аппарата заполняли бесчисленные вращающиеся шестеренки, двигающиеся рычажки и перемещающиеся по сложным траекториям магические кристаллы. В самом же центре на крышке короба алели 2 отпечатка ладони. «Ну что, начнем?» Мерзко улыбнувшись, спросил капитана и прикурил от пальца еще одну сигарету. Жандарм был в прекрасном настроении и не стеснялся показывать это своему гостю. Сволочь, чтоб его святые проказы наградили. Малка внутри всего аж трясло, и он едва сдерживался, чтобы не выплеснуть переполнявшую его злость на обидчика. Ему так и виделось, как он бросается на капитана с кулаками, как сбивает с его рожи эту гадкую хмылку, как заставляет забрать обратно все сказанные ранее слова. «Но! О, это Ерохово «но!» Даже если и забыть про разницу в боевом опыте и способностях, медаль от совета на кителе Терхата была отнюдь не за выслугу лет, а уж знание магии точно вряд ли ограничивалось безобидными фокусами. Малк все равно не был достойным противником капитану, потому как тот олицетворял собой власть регентов, и не Малку было тягаться с выглядывающей из-за его спины тенью государственной машины Варея. Интернатовские мальчишки без поддержки влиятельного семейства или дома против всего жандармского корпуса, да это даже звучит смешно. Да, вкус у первой настоящей победы в жизни Малка оказался удивительно тошнотворным. Возникло даже подозрение, что где-то здесь рядом крутится проклятый святыми карлик. Тот самый, которого нет и быть не может, но который из кожи вон лез, чтобы навредить одному конкретному колхаунцу. Малк не удержался и быстро глянул по сторонам, но ни следа коротышки не увидел. Может, и вправду разум его помрачился, и он все себе придумал. «Мне долго ждать?» Злобный рык капитана прервал затянувшееся размышление Малка. Он вздрогнул и положил раскрытые ладони на отведенные для них места в магическом агрегате. «Да, тянуть и вправду больше не стоило. Раз уж жизнь окунула тебя в навоз, следует постараться хотя бы не слишком сильно в нем барахтаться. Меньше наглотаешься дряни». И на этой мысли сознание Малка затянуло в голодную темноту заклятия. Что такое ментальная магия вообще и как будет проходить чтение его памяти, Малк не имел ни малейшего представления. Подобного рода знания всегда хранились за 9 печатями и контролировались государством. А уж воздействие уровня бакалавра и вовсе не относились к тем разделам, о которых парень вроде Малка мог прочитать в публичной библиотеке. Вот и получалось, что максимум, на что была способна его фантазия, это нарисовать картинку того, как его принудительно вводят в магический транс и задают хитрые вопросы. Однако все было гораздо сложнее, страшнее и непонятнее. Мгновение темноты, затопившие разум Малка сразу после активации колдовского механизма, сменились чередой ярких болезненных вспышек. Они закончились столь же стремительно, как и начались. После короткой адаптации к ставшему вновь стабильному миру, Малк осознал себя парящим в центре гигантской полупрозрачной сферы, разделенной на 4 равновеликих сегмента красного, голубого, желтого и белого цвета. Причем сфера эта не пустовала и была заполнена самыми разнообразными объектами, зеркалами всевозможных форм и размеров, странного вида механизмами, какими-то кусками металла, загадочного вида инструментами и разновеликими шестеренками, похожими на афиши обрывками непонятно для чего предназначенных инструкций, а порой вовсе словно бы склеенными гроздями капель жидкого серебра. Все это медленно кружилось вокруг Малка, создавая ощущение то ли гигантской свалки, попавшей под заклятие безумного архимага, то ли горячечного бреда, помешанного на железяках механика. И средка, правда, то от одного скопления странных предметов, то от другого, в него выстреливали разряды молний, но были они какие-то ненастоящие. Не вызывали ни судорог, ни приступов боли. Считать легкое пощипывание по всему телу чем-то достойным внимания Малк попросту отказывался. На фоне тех пыток, иного слова у него нет, через которые ему приходилось проходить, во время тренировки, унаследованной от наставника техники власти, он мог вынести гораздо более серьезные воздействия. В общем, проверка памяти, которая, чего уж скрывать, его немного пугала, на деле оказалась чем-то непонятным и откровенно бессмысленным. А ведь перед тем, как положить ладони на устройство, Малк старательно загонял на задворки сознания желание прикрыть всеми доступными ему силами кое-какие фрагменты своего прошлого, которые не стоило показывать другим, и уж тем более представителям власти. И от чего тут защищаться? От едва ли не ласковых поглаживаний чужой магии? От пролетевшего мимо него секунду назад сломанного парового котла? Или, может, от треснувшей шестеренки, развалившейся на части под одним его взглядом? С чем бороться, флор побери? Ощущая себя клоуном в дешевой постановке, Малк впервые за все время нахождения в сфере попробовал двинуться с места. Дернулся телом раз, другой, третий, а потом вдруг как-то очень естественно поплыл в воздухе. Чтобы через считанные удары сердца едва ли не врезаться в ближайшее ростовое зеркало, единственный островок спокойствия в окружающем бедламе. Оно неподвижно висело между работающими частями какого-то механизма и закрученным винтом остатками чего-то вроде паровой трубы, и остальные обломки никак его не задевали. Смог остановиться, замер на расстоянии вытянутой руки, взглянул в его мутную поверхность и ничего необычного не произошло. Не ударили со всех сторон молнии, не раздался демонический глаз, а сознание Малка никто не вывернул наизнанку. Он просто увидел собственное отражение и ничего более. Зеркальная копия демонстрировала точно такое же обалделое выражение на лице, как и у оригинала. Морщила лоб, чесала в затылке и, судя по движениям губ, шептала точно такие же ругательства. Все, как и должно быть в обычном зеркале. Но ведь оно не было обычным, прокляни вас, святые. У Малка возникло острое желание чего-нибудь здесь разбить, сломать или расколоть, сделать хоть что-то, что позволит ему выплеснуть накопившееся в душе раздражение. И будь он уверен в том, что любое его буйство никак не навредит ему лично, сдерживаться он бы точно не стал. Но, увы, уверенности в своей безопасности не было и приходилось терпеть. Малк еще немного повертелся перед зеркалом и уже собрался было вернуться на прежнее место, чтобы там дождаться окончания процедуры чтения памяти, как взгляд зацепился за темное пятно на границе белого и голубого сегментов, пленившей его сферы. Причем, пока Малк на него смотрел, пятно приобрело правильное очертание и стало похоже на фигуру человека. Человека, который приник к поверхности узилища Малка с внешней стороны, стремясь, если не прорваться через границу, то хотя бы заглянуть внутрь. Сердце предательски кольнуло, Малк впервые ощутил что-то похожее на испуг, потому как он находился в том самом месте, где никого любопытствующего не могло быть, в принципе. Будь у него такая возможность, и он немедленно постарался бы убраться от всех этих непоняток как можно дальше. Однако возможности не было. И потому, собрав волю в кулак, Малк решительно направился к безымянному наблюдателю. Если уж кто-то так хочет на него посмотреть, то Малк обязан увидеть лицо этого кого-то. Просто чтобы знать на будущее и держаться подальше, на всякий случай. На то, чтобы достичь границ сферы, понадобились считанные мгновения, после чего Малк внезапно увидел, что изнутри поверхность его то ли тюрьмы, то ли испытательного полигона покрывает серый налет. Ни холодный, ничуть не похожий на изморозь, но тающее дыхание и тепло ладони. Понадобилось несколько энергичных взмахов рукавом, чтобы очистить участок в районе лица неизвестного и наткнуться на акулью усмешку карлика. 9 болячек мне на задницу. Этот гаденыш что здесь делает? Малк сам не понял, как отлетел на несколько саженей от границы сферы. Карлик улыбнулся еще шире, хотя куда уж больше, и и что-то сказал в ответ. Что именно, Малк не услышал, до него не донеслось ни звука. Однако кое-какие слова по движениям губ прочитать получилось. Оборванный кусок последней фразы, что-то вроде «приветствую тебя», был вполне узнаваем. «И тебе не кашлять, сын Ероха», — пробормотал Малк и смахнул выступившую на лбу испарину. «Свалил бы ты отсюда, а?» Но карлик уходить никуда не собирался. Наоборот, появилось ощущение, что, завладев вниманием Малка, он стал словно бы приобретать некую плотность и тяжеловесность, как если бы сначала он был здесь не целиком, а в виде слабенькой проекции, отражение своего истинного «я». А теперь принялся перебираться целиком, во всей полноте своей мощи. Сама фигурка карлика притом оставалась неизменной, но на нее словно бы набегала плотная черная тень, разрастающаяся вверх и вширь, приобретающая поистине циклопические размеры и совсем не человекообразную форму. И чем сильнее ощущалось присутствие Ерохового рода, тем громче в голове Малка завывали сирены тревоги. Добром происходящее кончиться попросту не могло. Внезапно раздавшийся громоподобный треск и пробежавшие по границе голубого и белого секторов сферы трещина подтвердили страхи Малка. Миг, когда мир вокруг снова закрутился цветным калейдоскопом, а его самого потянуло куда-то вовне, прочь из сферы и рвущиеся в нее демонического урода. Малк пропустил, и потому не успел к этому подготовиться. Если вообще можно подготовиться к безумной круговерти из цветных пятен, неравномерных рывков и переворотов, сильнейших перегрузок и непонятно откуда звучащего в ушах воя. Так что нет ничего удивительного в том, что когда он вновь ощутил себя в своем теле, сидящем перед Ероховым ящиком магического чтеца памяти, Малк качнулся вперед и опорожнил содержимое желудка прямо на стол капитана Терхата. «Мне крышка», — молнией пронеслась испуганная мысль. Малк вытер рот тыльной стороной ладони, опасливо посмотрел на хозяина кабинета, мысленно перебирая возможные извинения, и исторг все то, что осталось после первого раза. Вот теперь точно конец. Такое неуважение капитан ему наверняка не простит. Малк уже даже подсознательно приготовился к яростному крику и побоям, но, Ерох побери, ничего так и не произошло. В кабинете царила звенящая тишина, и бледный, едва ли не трясущийся от страха Терхат выглядел совсем не как человек, которому было дело до испорченного стола. В гости к хозяину кабинета заглянул еще один посетитель, точнее, посетительница. И этот визит, кажется, был не из тех, что приносят радость не только обнаглевшим от безнаказанности жандармам, а вообще свободным людям. «Капитан Терхат, я смотрю, с каждым днем вы все глубже и глубже падаете в пучину своеволия, жестокости и беззакония. На прошлой седмице обижали милую, голубоглазую девушку. Кажется, даже несколько раз ударили ее шоковой плетью. Сегодня взялись за этого симпатичного юношу». Говорившая стояла за спиной Малка, так что видеть ее он не видел, но этого и не требовалось. В звучании ее речи было что-то такое дикое и необузданное, пробирающее до костей, что у него аж дыбом встали все волоски на коже. «А завтра? Что будет завтра? Вздумаете допрашивать меня?» Вопросы требовали ответа, и побагровевший капитан, рывком расстегнув пуговицу на воротнике, принялся оправдываться севшим голосом. «Госпожа Лиара, этот симпатичный юноша имеет одну черную звезду в паспорте и проходит по делу о терроризме. К тому же за него никто не брался. Он проходит добровольную процедуру чтения памяти, которую вы, к слову, прервали». Начав говорить, капитан словно откуда-то набрался смелости и дальше продолжал уже все более и более напористо. «А упомянутая вами девица обвиняется в кровавых жертвоприношениях во славу Яроха. Так что попрошу...» «Капитан, не зли меня, иначе может возникнуть желание заглянуть внутрь чтеца и посмотреть, насколько сильно ты подкрутил управляющие винты и где теперь стоят ограничители. А потом я вовсе захочу по-настоящему вникнуть в те бумажки, что ты совсем скоро пытаешься выдать за итоги расследования покушения на сына наместника Калхауна». Неизвестная Малку госпожа Лиара говорила спокойно, не повышая голоса, но казавшийся раньше всемогущим Терхат снова сник и даже будто съежился. «Так что освобождай кабинет и дай мне поговорить с этим юношей наедине». Она даже договорить толком не успела, как жандарм уже развил активную деятельность. Без напоминания, искрящейся от магии щеткой, он привел в порядок стол, из похожего на маленькую трубу с пистолетной рукоятью агрегата, побрызгал цветочной водой и, крепко прижав к груди чтеца, действительно покинул комнату. Причем едва ли не с облегчением на лице. Мерзавец. Ну, какой полезный мерзавец. Столько дел раскрыл, столько негодяев поймал. Еще бы не гонялся так за премиями, за поимку особо опасных преступников, цены бы ему не было. Ну да кто не без скелета в шкафу? Да, Малк? Обратилась к Малку заговорческим шепотом госпожа Ляра, когда за спиной сбежавшего Терхата еще даже не успела хлопнуть дверь. Сама она при этом с какой-то фантастической грацией и непередаваемой женственностью обогнула стол и заняла место капитана. Только теперь Малк смог увидеть свою защитницу. И выглядела она настолько эффектно, других слов простой колхаунский парень подобрать не мог. Что от одного взгляда в ее сторону в голове путались мысли, быстрее стучало сердце, а внутри разливалось такое томление, какого Малк не переживал в период взросления. Ярох побери, да с каждым мгновением становилось все хуже и хуже. Он осознавал, что постепенно для него вообще перестает существовать что-либо, кроме завораживающих глаз Лиары, ее идеальных черт лица, изгиба бровей, аристократической осанки, аромата кожи, волос, белизны плеч, подчеркнутых фасоном и цветом платья. Проклятие! Да Малк попросту растворялся в мыслях о сидящей перед ним даме. Терял себя в тех глубинных инстинктах, что одновременно и сводили с ума от страсти, от желания обладать, и вынуждали сидеть, дыша через раз, предчувствуя какую-то немыслимую опасность. Малк сам не понял, как начал последовательно исполнять все шаги техники «Дождь боли», и сразу же ощутил облегчение. Вернулась ясность мыслей, плоские желания перестали быть столь нестерпимыми, а сердце больше не норовило выпрыгнуть из груди. Что-то, конечно, еще осталось, но с этим уже можно было справляться. «Неплохо», — улыбнулась госпожа Ляра, которая, как оказалось, прекрасно знала о впечатлении, что производит на мужчин, и потому с интересом энтомолога изучала реакции Малка. «Очень неплохо, даже по меркам выходцев из хороших семейств». Не то чтобы Малк сразу же купился на сказанное, но похвала была приятна. Он осторожно кивнул и помедлив спросил. «Госпожа, вы тоже сейчас начнете сначала обвинять меня во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, а потом заставите подписать какие-нибудь бумаги, в которых я от чего-нибудь откажусь?» Малк сильно боялся, что его слова разозлят столь могущественную даму. А в том, что сидящая перед ним леди, одним своим видом, едва не превратившая его в безмозглое животное, могущественно, он не сомневался. Но она лишь рассмеялась, и тотчас рассеялись последние крохи давления на разум. «Мне обвинять и чего-то требовать от тебя, Малк, не требуется. Это капитану Терхату. Кровь из носа, но нужно было подготовить бумагу. Что это именно его ведомство справилось с лоялистами? Я в такие игры не играю и за наградами не гонюсь», — сообщила госпожа Ляра, поставив локти на стол и положив подбородок на переплетенные пальцы. «Я просто захотела посмотреть на едва ли не ребенка, который смог отправить к демонам сразу нескольких боевиков. Пусть довольно жалких и никчемных, но все же, интригует». «Ну и что, увидели?» — спросил Малк, помрачнев. «Везунчика», — ответила госпожа Ляра, сверкнув зубами. «Низший демон до тебя не добрался, лоялисты и террористы не пристрелили. Старый наладан дышащий чтец, хоть и в разнос пошел, а мозги тебе вскипятить не успел. Любит тебя святые?» Будь на месте Малка Талфан, он обязательно воспользовался бы оговоркой дамы и попытался добиться какой-нибудь компенсации за потерянное здоровье. Однако Малк был другим, и все, чего ему хотелось, это убраться подальше. «Любили бы, и 3 дня в кутузке бы не ночевал», — буркнул он мрачно. «Как я теперь на вступительные испытания попаду?» Наверное, подсознательно он рассчитывал на сочувствие, но госпожа Ляра щадить его чувства не собиралась. «Да никак, они уже закончились. Набор новых студентов на этот раз был небольшой. И маги-экзаменаторы справились быстро», — сообщила дама равнодушно. «И да, если послушаешь меня, сэкономишь много времени. Аванс требовать назад даже не пытайся, его тебе никто не вернет. Забудь». «А может, мне еще тогда о чем-нибудь стоит забыть?» — спросил Малк зло. Это был лишь самый краешек тех чувств, что медленно поднимались в его сердце. Истинные масштабы случившейся катастрофы он пока не осознал, и потому еще мог язвить и хамить. «Разумеется. Например, о том, чтобы получить компенсацию от жандармерии, правления железной дороги или родственников убитых тобой лоялистов. Насчет последних предупреждаю особо. Ты еще не понимаешь, сколь велико то осиное гнездо, что ты пнул. И лишний раз напоминать о себе не надо», — уже почти нормальным голосом сказала госпожа Лиара. «Гнездо, как вы знаете, я не один пинал», — пробормотал Малк, но был решительно прерван. «Если ты про своих приятелей, то тут ты сильно ошибаешься. Они оказались столь любезны, что в первых версиях своих показаний именно тебя выставили героем-спасителем. И, несмотря на старания капитана Терхата, замять это не удастся, к сожалению». «К сожалению?» — приспросил Малк, непонимающе, чем заметно разочаровал госпожу Лиару. «А что? Ты решил, история закончилась? Малыш, самое интересное только начинается», — обворожительно усмехнулась она. «Родственники есть даже у самых распоследних террористов-лоялистов, и далеко не все готовы смириться с гибелью их сородичей. А там уже и до кровной мести недалеко». Госпожа Лиара внезапно решила сменить тему и заговорила совсем о другом. «Впрочем, так далеко вперед смотреть рановато. Пока надо решать то, что по силам. Например, помочь тебе поступить в школу». И протянула Малку, написанное на гербовой бумаге, приглашение в Вандалорское общество магов. «Но это же не...» Начал было он растерян, однако был прерван. «Не школа, да, не спорю. Но худо-бедно дар развить помогут. Тайное искусство дадут, простейшим заклинаниям научат. Но самое главное, самое, они берут даже людей с крупицами таланта вроде тебя. И это максимум того, что такой парень, как ты, может получить в данной ситуации», — сказала госпожа Лиара и еще более резко спросила. «Ну так что, согласен?» «А у меня есть выбор», — угрюмо ответил Малк, помедлил, но удержаться от проявления эмоций не смог и извительно добавил. «Где подписывать?» Звонкий, будоражащий кровь смех госпожи Лиары он старательно проигнорировал.